Глава 13. «Недалеко», — ответил Майкл. «Вечеринка отменяется?» «Не совсем», — задумчиво ответил я и повернулся к Кэтрин, которая даже не подумала подняться с дивана. «Мисс Стокман». «Я не хочу никуда ехать», — жалостливо вздохнула девушка. «Я устала. Может, вы покатаетесь без меня?» Интонации, выражение лица, поза. Моя подчиненная владела своим телом просто превосходно. Уверен, что в любом другом случае этого было более чем достаточно, чтобы добиться своего, и реакция Майкла была тому ярким подтверждением. «Неужели мы не справимся вдвоем, босс?» — осторожно произнес Каст и тут же получил в награду благодарную улыбку Кэти. «Если возможны проблемы, то я могу подтянуть к месту своих ребят. Размахивать пушками на третьем ярусе не принято, но у меня есть отработанные схемы на этот случай». «Рад, что вы так заботитесь о состоянии своей коллеги, мистер Каст». Холодно улыбнулся я. «Однако в данный момент ваша тревога неуместна. Мисс Стокман, у вас есть 3 минуты на сборы, мы ждем вас у лифта». «Ты бесчувственная сволочь, Хан», — лениво ответила Кэти. «Иногда мне кажется, что тебе совершенно наплевать на состояние других людей». «Иногда?» — не сдержал усмешку глава Фрименов, но девушка не обратила на это внимания. «Я только что выполнила твое задание», — недовольно продолжила Кэти. «Притащила к тебе этого долбанного водяного, защиту поставила, даже дуала создала, несмотря на все препятствия. И что я получаю взамен?» 5 минут. Коротко ответил я. «В ванной есть расческа». «Потрясающая щедрость!» Тяжело поднимаясь с дивана, проворчала девушка. Картинная слабость очень быстро прошла, и Кэти, заманчиво покачивая бедрами, удалилась в сторону спальни. Этот момент не укрылся от Майкла. Глава Фрименов не стал задавать вопросов, но в его сознании промелькнула отчетливая цепочка мыслей по поводу знания мисс Стокман расположения комнат в моих апартаментах и наших с ней взаимоотношениях вне работы. «Лифт там, мистер Каст», — напомнил своему подчиненному я. «Конечно, босс». Выныривая из своих фантазий, виновато улыбнулся Майкл. «Уже иду. Что насчет того дела, о котором ты говорил?» «В ближайшее время вам предстоит поездка на первый ярус, мистер Каст». На ходу ответил я. «Отбор среди ваших людей уже начат?» «Утром начнется», — ответил глава Фрименов. «Ты говорил, что люди нужны тебе завтра. 5-6 часов на сдачу нормативов и спарринги. Вполне достаточно. Куда присылать чемпионов и что мне им говорить?» «Сюда», — отозвался я. «Скажите им, что их переводят в элитное подразделение синдиката». «Это правда?» — с интересом спросил мой собеседник. «Можешь не говорить, если это тайна, босс. Просто мне хотелось бы понимать, когда я снова увижу своих парней». «Правда», — кивнул я. «Что же касается второго вашего вопроса, то, скорее всего, ответ вас не очень обрадует, мистер Каст. Даже если вы встретитесь с ними снова, то это будут уже не ваши люди, а подчиненные Клауса». «Значит, никогда», — еле слышно пробормотал Майкл. «Вы скоро?» — послышалось со стороны лифта ворчание Кэтрин. «То торопись и других торопите, то еле плететесь». «А как?» Растерянно посмотрел на меня глава Фрименов. По сложившейся привычке мы оба непрерывно сканировали пространство. И никто из нас не заметил перемещения Кэтрин. Я был готов к чему-то подобному. А вот Майкл выглядел очень удивленным. «Как она...» «Ты задаешь слишком много вопросов, Майки», — бодро воскликнула появившаяся перед нами из-за угла Кэти. «Ну как вам?» За пару минут, что мы шли до лифта, девушка успела не только привести в порядок волосы, но и сменить платье и даже макияж. «Прекрасный образ, мисс Стокман», — улыбнулся я. «Отлично подходит для легкой прогулки». «Что происходит?» напряженно спросил Майкл. За последнее время глава фрименов уже успел освоиться со своим даром и сильно полагался на него. Принять тот факт, что кто-то обставил его с такой легкостью, Прайсер просто не мог. Незаметное передвижение было его главной особенностью, и до этого момента он считал себя лучшим в своем деле. «За время вашего отсутствия многое изменилось, мистер Каст. Нажимая кнопку вызова лифта, произнес я, если вы будете достаточно любезны, то мисс Такман откроет вам часть своих секретов». «Кэти, что за хрень тут происходит?» Недовольно спросил Майкл, повернувшись к девушке. «Это недостаточно вежливо». Не глядя в сторону помощников, покачал головой я. «В смысле?» Возмущенно спросил глава фрименов. «Бу!» Выставив коготки, задорно воскликнула Кэтрин, и Прайсер, резко побледнев, отступил на шаг назад. Одновременно с веселым выкриком девушка на мгновение приоткрыла завесу над своей сущностью Вахриды, и этого оказалось более чем достаточно. Больше Майкл ничего не спрашивал. Он вообще не произнес ни слова, пока мы не вышли за пределы фундамента. Кэти откровенно веселилась, всячески подшучивая над своей жертвой, а Майкл безостановочно крутил в голове все свои фразы, недавно адресованные жуткому чудовищу в симпатичном пудровом платье. Глава фрименов отчаянно пытался понять, что происходит и что ему может грозить за недостаточно уважительное поведение по отношению к девушке. Неприятно было это признавать, но в моем случае Каст такого ужаса не испытывал даже близко. Кэтрин умела произвести нужное впечатление. «Не будь таким букой, Майки», надув губы и слегка оттолкнув собеседника локтем, капризно произнесла девушка. «Мы же на прогулку едем, я ведь и обидеться могу». Замялся у выхода из фундамента Майкл. «Прошу, мисс Такман, леди вперед». «Как мило», кокетливо сложив руки, произнесла Кэти. «Не знала, что ты можешь быть джентльменом, Каст». «Я сам не знал», пробурчал в ответ глава фрименов. «Вы не против, если я поведу, мистер Каст?» Пытаясь определить среди трех десятков припаркованных на стоянке флайеров машину своего подчиненного, спросил я. «Без проблем, босс». Доставая из кармана брелок и нажимая на нем сразу несколько кнопок, легко согласился Майкл. Стоявший чуть дальше других крупный флайер черного цвета призывно моргнул габаритными огнями, и я уверенно направился к нему. В отличие от Ройса, Каст не гнался за надежностью и толщиной брони. Даже внешне, несмотря на размеры, его машина выглядела достаточно динамично. «Прошу, мисс Такман», учтиво распахнув пассажирскую дверь перед девушкой, произнес Прайсер. «Располагайтесь». «Благодарю». Присев в дурашливом реверансе, отозвалась Кэти и запрыгнула на широкий задний диван. «А неплохо, Майки. Почти как моя спальня на первом ярусе». «Рад, что вам понравилось, мисс Такман». Бледно улыбнулся Каст. Внутри флайер выглядел очень прилично. Мягкая кожа сидений, приятный на ощупь руль, огромный монитор внутренней системы на всю приборную панель. Звук двигателя мне тоже понравился, и я поднял машину в воздух, как только ее хозяин занял кресло рядом со мной. «Может, все же вызвать команду поддержки, босс?» — осторожно предложил глава фрименов. «У меня на базе 3 экипажа резервных стоит. Ребята все равно без дела болтаются. Я пока не успел восстановить достаточное количество контрактов, чтобы всех занять». «Не нужно, мистер Каст». Покачал головой я. «Мы ведь на прогулке. Что может случиться?» «Действительно», — опасливо покосившись на зеркало заднего вида, ответил Прайсер с такой-то компанией. «Куда едем, мальчики?» — весело спросила Кэти. «Майкл, ты ведь долго жил на третьем ярусе. Есть тут интересные места, где можно приятно провести вечер?» «Разумеется, мисс Такман», — быстро ответил Прайсер. «Есть крайне интересные места на любой вкус». «Покажешь?» Наклонившись к уху главы фрименов, промурлыкала Кэти. «Непременно». Шумно заглотнув, ответил Майкл. Дороги были уже пустыми. Мне удалось поймать зеленую волну, и флайер почти не останавливался. Пока Кэтрин издевалась над нашим невидимкой, я достал из кармана коммуникатор и набрал номер Микаэля. «Еще не готово, босс». После первого жигутка сходу выпалил Маус. «Ты только уехал. Тут куча всего, и у меня не хватает времени. Я понимаю, что ты торопишься, босс, но это уже ни в какие ворота не лезет. Цепень без носа. Да мне уже твои задачи мерещатся. Даже в местной системе начинают». «Вам нужен перерыв, мистер Вирк». Невозмутимо ответил я. «Вылезайте из своего кокона и прогуляйтесь по окрестностям». «Серьезно?» Удивленно переспросил глава пауков. «Ты мне позвонил, чтобы предложить сделать перерыв? Может, и еду заказал?» «Если это необходимо». Улыбнулся я. «Группа подчиненных Мортимера дежурит на границе периметра. Что вам заказать, мистер Вирк?» «Ничего не надо». Хмуро ответил Микаэль. «Что ты хотел?» «Раз уж у вас выдалась свободная минутка, то не могли бы вы связаться с мистером Джонсоном, Микаэль?» Слегка увеличивая скорость, чтобы успеть проскочить следующий перекресток, произнес я. «И что мне ему сказать?» Обреченно спросил Маус. «Я недавно с ним разговаривал, и он вынес мне всю голову со своим списком реагентов. Может, ты сам ему наберешь, босс? Вот честно, и так уже голова пухнет. Что-то срочное?» «У нас немного сдвинулись сроки». Отозвался я. «Я считаю, что у Марка появилась возможность для масштабных испытаний своих изделий, которая займет его на несколько дней. Мне необходимо, чтобы он тщательно следил за ходом проверки и внес дополнительные корректировки в производственный процесс, если это будет необходимо. Если вам не интересно, то я могу сообщить об этом мистеру Джонсону лично. Думаю, он будет рад случаю переключиться на новую задачу». «Пара дней?» – жадно спросил Микаэль. «Пара дней без десятков звонков от этого старого зануды? Охо, босс, с этого нужно было начинать. Что от меня требуется?» «Обеспечьте Марку через своих людей доступ к системам наблюдения третьего яруса, мистер Вирк». После визита в лабораторию Джонсона я ни секунды не сомневался в том, что Маус зубами вцепится в любую возможность избавиться от своего учителя хотя бы ненадолго. Неудивительно, что Грыз держал ученого на полной изоляции. Никто в здравом рассудке не выдержал бы долго рядом с этим человеком. «Мне необходимо, чтобы заявленный груз был поставлен сегодня. Забирайте все, что готово на данный момент». «Куда доставить?» – деловито уточнил глава пауков. «У вас есть грузовой транспорт, мистер Кэст?» На секунду, убрав коммуникатор в сторону, спросил я у Прайсера. «Совсем крупных нет», – уверенно ответил Майкл. «Есть пара фургонов большой вместимости. А что нужно доставить?» «Цвет», – уточнил я. «Белый», – ответил глава фрименов. «С черной полосой на борту и логотипом моей компании на капоте». «Отправляйте груз на третий ярус, мистер Вирк». Вернувшись к разговору с Микаэлем, продолжил я. «Для сопровождения достаточно будет пары ребят из подразделения Клауса. Груз примут на стоянке у западного фундамента. Люди мистера Каста. Два белых фургона с черными полосами и логотипом фрименов на капоте. Дальнейшее сопровождение не требуется». «Понял», — отозвался Маус. «Еще что-то нужно?» «Это все, Микаэль», — ответил я. «Приятного отдыха. Не забудьте про прогулку». «Сейчас сделаю», — радостно произнес глава пауков. «Спасибо, босс». «Невероятно», — хмыкнула на заднем сиденье Кэтрин. «Всегда поражалась этому твоему навыку. Ты заставил человека работать сверхурочно, а он тебе еще и благодарен за это». «У всех свои таланты, мисс Такман». Флегматично пожал плечами я. «Майкл?» «Уже звоню, босс». Разыскивая среди своих контактов нужный номер, отозвался Прайсер. «Курт?» «Бери Санчеса и гоните наши грузовозы к западному фундаменту рекреационной зоны. Отзвонись мне, как примете на борт груз, скажу, куда его нужно доставить. Кто передаст?» Вместо ответа я бросил подчиненному образ бессмертных в мирной обстановке. Маловероятно, что они будут выглядеть именно так, но общие черты выделить было нетрудно. «Два мужика из команды наших друзей с первого», на секунду запнувшись, ответил своему бойцу Каст. «Вы их не пропустите. Ориентируйтесь на черные чемоданы, они с ними никогда не расстаются». Майкл убрал коммуникатор и вопросительно посмотрел на меня в ожидании новых инструкций. Я свернул на знакомую парковку и посадил флайер в том же самом месте, что и в прошлый раз. «Интересное место», — рассматривая прогуливающихся по небольшому скверу людей, произнесла Кэтрин. «Необычное». «Я не сомневался, что вам понравится, мисс Стэкман», — ответил я. «Что дальше?» Мельком взглянув на пейзаж за окном и не заметив в нем ничего интересного, спросил глава фрименов. «Куда везти посылку?» «Сюда», — невозмутимо ответил я. «Это конечная точка нашего маршрута, мистер Каст». «Странный выбор», — хмуро ответил Прайсер и чуть наклонился вперед, чтобы более детально осмотреть находившийся перед нами фундамент. «Ничего интересного я тут не...» Глава фрименов замолчал, так и не договорив. Я ощутил в сознании подчиненного сильнейшую волну ярости. Каст готов был прямо сейчас сорваться с места, но не смог этого сделать. Он даже в невидимость уйти не смог, только моргнул пару раз и нервно дернулся, пытаясь сменить положение. «Рад, что вы сумели по достоинству оценить красоту этого места, Майкл», невозмутимо произнес я. «Отпустите вашего коллегу, мисс Стэкман, он не будет делать глупостей. Ведь так, мистер Каст?» Прайсер был в ярости. Глава фрименов тяжело дышал и смотрел прямо перед собой в одну точку. Что он там видел, я примерно представлял. Меня он однозначно не слышал и не мог услышать. Кэтрин дотянулась до Каста и начала массировать ему плечи, одновременно посылая ему импульсы вселенского спокойствия. «Спокойнее, Майки», — ласково произнесла девушка. «Не стоит так горячиться». «Ты обещал». С трудом выдавил из себя невидимка. «Ты говорил, что поможешь найти тех ублюдков». «И я помог», — невозмутимо ответил я, ткнув пальцем в сторону потолка. «Они где-то там. Что вас не устраивает, мистер Каст?» «Все», — прошипел Прайсер. «Выпустите меня. Я убью их всех. Мне не нужна ваша помощь». «Так не пойдет, Майкл», — покачал головой я. «Вы теперь член нашей команды и в первую очередь должны думать об интересах синдиката». «Ты обещал», — рыкнул в ответ глава фрименов. «И я выполнил свое обещание», — кивнул я. «Я отдал тебе грызы и отдам твоих создателей. Я не говорил, что сделаю это сразу. Речь шла о том, что они понесут заслуженное наказание, и это непременно произойдет». Каст закрыл глаза и глубоко вздохнул. Кэтрин немного подправила эмоциональный фон своего коллеги, и минуту спустя Прайсер уже мог более адекватно реагировать на окружающую обстановку и мои слова. «Вспомните, что произошло с законниками и их лидером, мистер Каст», — произнес я. «Достаточно ли будет вам, чтобы местные хозяева просто расстались с жизнью, просто убить их?» «Да», — рыкнул в ответ глава фрименов. «Неправильный ответ, мистер Каст», — невозмутимо отозвался я. «Прямо сейчас эти люди готовятся к величайшему событию в своей жизни. Они шли к этому моменту много лет. Неужели вам не интересно? Неужели вы не хотите посмотреть, зачем это все? Все эти жертвы, сложности?» «Ты обещал», — напомнил мне подчиненный. «Что мне нужно делать?» «Сейчас ничего», — ответил я. «Просто смотреть и ждать». В этот момент Каст получил сообщение от своих подчиненных. Имея в своем распоряжении собственную транспортную сеть, можно было не беспокоиться о сроках доставки. Майкл быстро ввел наш текущий адрес и отправил его своим бойцам. Ждать оставалось недолго. «Обидно», — неожиданно произнесла Кэтрин и мы оба обернулись к ней. «А что? Если вы будете просто смотреть, то кто-то должен работать. Кроме меня здесь никого не остается. Вот и говорю, что обидно. Что делать-то?» «Найдите хозяина этого места, мисс Стэпман», — ответил я. «Скорее всего, это один человек или небольшая группа. Я хочу, чтобы им стало известно о подготовленных нами подарках. Пусть используют их по прямому назначению». «И что дальше?» — спросил глава фрименов. «А дальше нас ждет очень интересная ночь, господа». Хищно улыбнулся я.